Издательство «Бомбора». Океан книг. Рене Эвансон. «Меня все достали». 325 слов и выражений для общения с невыносимыми коллегами, сотрудниками и начальниками. Введение. Каждый человек должен уметь плодотворно общаться с подчиненными, коллегами и начальством. Однако прививать такие навыки новоиспеченным сотрудникам никто не спешит и особенно не торопится рассказывать, как взаимодействовать с людьми, у которых сложный характер. Когда очень непохожим личностям приходится ежедневно работать бок о бок, вполне возможны разногласия и довольно часто слышна фраза «Вы все меня достали». Друзей можно выбирать, а коллектив нет. И проводить больший промежуток дня в окружении тех, кто вам не очень приятен, порой крайне тяжело. Тем не менее, быть частью коллектива важно. По правде говоря, порой без этого в карьере не преуспеть. Зачастую повышают не того, кто лучше работает или больше знает, а того, кто эффективно ведет переговоры. Правильно общаться не значит угождать и подлизываться. Все мы знаем, чем подобное заканчивается. Правильно общаться значит успешно справляться с трудностями во взаимодействии. Другими словами, проявлять себя как сотрудник, которому важнее всего найти компромисс и укрепить отношения. Разногласия — одно из сложнейших явлений в общении с окружающими. Они выбивают из колеи и доставляют стресс. Честно говоря, большинство вообще не любит решать проблемы дискоммуникации. Ну, поспорили и поспорили. Давайте забудем об этом и пойдем дальше. Однако, само собой, подобное не улаживается. Если так и не прийти к компромиссу, произойдет одно из двух. Либо вы продолжите копить в себе неприятные переживания и будете испытывать трудности в работе, либо случится что-то, из-за чего ваши деловые отношения испортятся навсегда. Но есть отличный способ справляться с разногласиями — целенаправленная беседа. В аудиокниге я расскажу о приемах, с помощью которых можно развить в себе навыки, позволяющие решить любые конфликты с любыми людьми. Вы узнаете, как выстраивать коммуникацию с самыми тяжелыми коллегами, с теми, кто считает себя лучше и умнее всех, теми, кто любит привлекать к себе внимание, и теми, кто обожает сплетни. А еще вы поймете, как общаться с самыми разными типами руководителей — извергами, надзирателями, молчунами и себелюбцами. Кроме того, в аудиокниге рассказывается, как быть, если вы стали причиной разногласий, как быстро оправиться после тяжелой ссоры, взять себя в руки и успешно примириться с собеседником. Я предлагаю более 325 выражений, которые помогут вам грамотно общаться на работе, а также даю советы о том, как подавать те или иные слова. Аудиокнига объясняет, как преодолеть любые конфликты в 5 шагов. Кроме того, она учит справляться с трудностями в общении с представителями 30 видов сложных людей. А еще на протяжении всей аудиокниги в рубрике «Пища для ума» можно найти рекомендации о том, как действовать в условиях крайне тяжелых обстоятельств. В части 1 «Умные слова плюс грамотная подача равно успешное сотрудничество» рассказывается о словах, без которых не преодолеть разногласий, и о том, как грамотно их преподносить собеседнику. А еще в ней вы узнаете, когда уместно заявить о своих переживаниях, какими словами выразить понимание, как грамотно извиниться, как найти общее решение, закрепить договоренность и завершить беседу. Вы научитесь невербальному общению, овладеете своим телом и сможете считывать мимику другого человека. Часть 2. Грамотное примирение равно надежное сотрудничество основывается на знаниях, полученных в части 1. Однако на этот раз вам предстоит разобраться, когда и как использовать те или иные слова. Вы узнаете, как разрешить в 5 шагов любые разногласия и найдете примеры бесед. Там же вы увидите описание 20 видов коллег и 10 видов начальников с непростым нравом и правила общения с ними. В 6 главе вы узнаете, как действовать в тех случаях, когда в разногласиях виноваты вы сами. Разберетесь в том, что делать, если вы ненароком кого-то обидели. Поймете, как прийти в себя после упреков. Я от всего сердца надеюсь, что эта аудиокнига поможет вам научиться преодолевать трудности в общении с окружающими, грамотно руководить и проявлять настойчивость в беседах. Перечисленные навыки — навыки эффективного переговорщика. А эффективный переговорщик — это всегда успешный человек.